В. Группа самоосвобождения и рабочее дело. Примечание. Группа самоосвобождения рабочего класса – небольшая группа экономистов. Возникла в Петербурге осенью 1898 года и просуществовала несколько месяцев. Группа выпустила воззвание с изложением своих целей, датировано мартом 1899 года, напечатано в журнале «Накануне» в июле 1899 года, устав и несколько прокламаций к рабочим. Мы разобрали так подробно малоизвестную и почти забытую в настоящее время передовицу первого номера рабочей мысли, потому что она всех раньше и всех рельефнее выразила ту общую струю, которая потом выплывала на свет Божий бесчисленными мелкими струйками. В. И. был совершенно прав, когда, расхваливая первый номер и передовицу рабочей мысли, сказал, что она написана резко, с задором. Листок работника, номер 9-10, страница 49. Всякий убежденный в своем мнении человек, думающий, что он дает нечто новое, пишет с задором и пишет так, что рельефно выражает свои взгляды. Только у людей, привыкших сидеть между двух стульев, нет никакого задора. Только такие люди способны, похвалив вчера задор рабочей мысли, нападать сегодня за полемический задор на ее противников. Не останавливаясь на отдельном приложении к рабочей мысли, нам придется ниже по различным поводам ссылаться на это произведение, всего последовательнее выражающее идеи экономистов. Мы отметим только вкратце воззвание группы самоосвобождения рабочих. Март 1899 года. Перепечатано в лондонском «Накануне», номер 7, июль 1899 года. Примечание. «Накануне» — социально-революционное обозрение, ежемесячный журнал народнического направления. Издавался в Лондоне на русском языке с января 1899 по февраль 1902 года под редакцией Серебрякова. Вышло 37 номеров. Вокруг журнала, проповедовавшего общедемократические взгляды, группировались представители различных мелкобуржуазных партий и течений. Для «Накануне» характерно враждебное отношение к марксизму вообще, к русской революционной социал-демократии в особенности. Авторы этого воззвания очень справедливо говорят, что рабочая Россия еще только просыпается, только осматривается кругом и инстинктивно хватается за первые попавшиеся средства борьбы, но делают из этого тот же неправильный вывод, как и рабочая мысль, забывая, что инстинктивность и есть бессознательность, стихийность, которой должны прийти на помощь социалисты, что первыми попавшимися средствами борьбы всегда будут в современном обществе трэд-юнионистские средства борьбы, а первой попавшейся идеологией — буржуазная трэд-юнионистская идеология. Точно так же не отрицают эти авторы и политики, а говорят только вслед за господином В.В., что политика есть надстройка, а потому политическая агитация должна быть надстройкой над агитацией в пользу борьбы экономической, должна вырастать на почве этой борьбы и идти за нею. Что касается до рабочего дела, то оно прямо начало свою деятельность с защиты экономистов, сказав прямую неправду в первом же своем номере, номер первый, страницы 141-142, будто оно не знает, о каких молодых товарищах говорил Аксельрод, предостерегавший экономистов в своей известной брошюре. Рабочее дело в разгоревшейся по поводу этой неправды полемике с Аксельродом и Плехановым должно было признать, что оно в форме недоумения хотело защитить всех более молодых заграничных социал-демократов от этого несправедливого обвинения экономистов Аксельродом в узости. Примечание. К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. Женева, 1898 год. Два письма в рабочую газету, писанные в 1897 году. Начало полемики группы освобождения труда и редакции рабочего дела положило напечатанное в апреле 1899 года в номере первом рабочего дела рецензия на брошюру Владимира Ильича Ленина «Задачи русских социал-демократов». Женева, 1898 год. Отрицая оппортунистический характер заграничного союза русских социал-демократов и усилившееся влияние экономистов в социал-демократических организациях России, редакция рабочего дела утверждала в этой рецензии, что изложенная суть брошюры целиком совпадает с редакционной программой рабочего дела, что редакция не знает, про каких молодых товарищей говорит Аксельрод в предисловии к брошюре. В письме в редакцию рабочего дела, написанном в августе 1899 года, Аксельрод показал несостоятельность попыток рабочего дела отождествить позицию революционной социал-демократии, изложенную Лениным в брошюре «Задачи русских социал-демократов», с позицией русских и заграничных экономистов. В феврале 1900 года группой «Освобождение труда» был издан сборник «Путеводитель для редакции рабочего дела» с предисловием Плеханова. Поводом к изданию «Путеводителя» послужило послесловие редакции рабочего дела к протесту российских социал-демократов против экономистского креда, написанному Лениным в сибирской ссылке и напечатанному в журнале «Рабочее дело», номер 4-5, декабрь 1899 года. Смотрите «Полное собрание сочинений», том 4, страницы 163-176. Редакция рабочего дела утверждала в этом послесловии, что кредо представляет собой не больше как мнение единичных лиц, и что опасения по поводу возможного развития русской социал-демократии в сторону чисто экономической борьбы якобы не имеют серьезного основания в действительном ходе русского рабочего движения. Опубликовав в «Путеводителе», имевший хождение в рукописи, ответ Прокоповича на брошюру Аксельрода к вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов и некоторые частные письма политического содержания Кусковой и Гришина, Капельзона, Плеханов опроверг эти утверждения редакции «Рабочего дела», доказал фактическое господство оппортунистических элементов и идей экономизма в среде русской социал-демократической эмиграции, группировавшейся вокруг Союза русских социал-демократов и журнала «Рабочее дело». Ответ редакции «Рабочего дела» на письмо Аксельрода и «Путеводитель» Плеханова, написанный Кричевским в феврале-марте 1900 года, уже с полной очевидностью обнаружил оппортунизм рабочедельцев. В дальнейшем полемика против рабочего дела была перенесена на страницы «Искры» и «Зари». На самом деле обвинение это было вполне справедливо. И «Рабочее дело» прекрасно знало, что оно падало, между прочим, и на члена его редакции В.И. Замечу, кстати, что в указанной полемике Аксельрод был совершенно прав, и «Рабочее дело» совершенно не право в толковании моей брошюры. Задачи русских социал-демократов. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 433-470. Эта брошюра писана в 1897 году, еще до появления рабочей мысли, когда я считал и вправе был считать господствующим первоначальное направление СПБ, Союза борьбы, охарактеризованное мной выше. И, по крайней мере, до половины 1898 года это направление действительно было господствующим. Поэтому ссылаться в опровержение существования и опасности экономизма на брошюру, излагавшую взгляды, которые были вытеснены в Санкт-Петербурге в 1897-1898 годах экономическими взглядами, «Рабочее дело» не имело ни малейшего права. Примечание. Первую свою неправду мы не знаем, о каких молодых товарищах говорил Аксельрод. «Рабочее дело», защищаясь, дополнило второй, когда писала в ответе: «С тех пор, как написана рецензия на задачи, среди некоторых русских социал-демократов возникли или более или менее ясно определились тенденции к экономической односторонности, являющиеся шагом назад по сравнению с тем состоянием нашего движения, которое изображено в задачах». Страница 9. Так говорит ответ, вышедший в 1900 году. А первый номер «Рабочего дела» с рецензией вышел в апреле 1899 года. Неужели в 1899 году только возник экономизм? Нет, В 1899 году впервые раздался протест русских социал-демократов против экономизма, протест против креда. Смотрите, Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страницы 163-176. Экономизм же возник в 1897 году, как это отлично знает рабочее дело, ибо В.И. уже в ноябре 1898 года листок «Рабочий» номер 9-10 расхваливал рабочую мысль. Но рабочее дело не только защищало экономистов, а также и само сбивалось постоянно на их основные заблуждения. Источник этой сбивчивости лежал в двусмысленном понимании следующего тезиса программы рабочего дела. Важнейшим явлением русской жизни, которое главным образом будет определять задачи и характер литературной деятельности Союза, мы считаем возникшее за последние годы массовое рабочее движение. Что массовое движение есть явление важнейшее, об этом не может быть спора. Но весь вопрос в том, как понимать определение задач этим массовым движением. Понимать это можно двояко. Или в смысле преклонения пред стихийностью этого движения, то есть сведения роли социал-демократии до простого прислужничества рабочему движению как таковому, понимание рабочей мысли, группы самоосвобождения и прочих экономистов, или же в том смысле, что массовое движение ставит перед нами новые теоретические, политические, организационные задачи, гораздо более сложные, чем те, которыми можно было удовлетворяться в период до возникновения массового движения. Рабочее дело склонялось и склоняется именно к первому пониманию, потому что оно ни о каких новых задачах ничего определенного не говорило, а рассуждало все время именно так, как будто бы это массовое движение избавляет нас от необходимости ясно сознать и решить выдвигаемые им задачи. Достаточно сослаться на то, что рабочее дело считало невозможным ставить массовому рабочему движению первой задачей низвержение самодержавия, принижая эту задачу во имя массового движения до задачи борьбы за ближайшие политические требования. Ответ, страница 25. Минуя статью редактора рабочего дела Кричевского в номере 7 «Экономическая и политическая борьба в русском движении», статью, повторяющую те же самые ошибки, перейдем прямо к номеру 10 рабочего дела. Примечание. Теория стадий или теория робкого зигзага в политической борьбе выражается, например, в этой статье так. «Политические требования по своему характеру, общие для всей России, должны, однако, на первых порах» — это писано в августе 1900 года — «соответствовать опыту, извлеченному данным слоем рабочих из экономической борьбы, только на почве этого опыта можно и должно приступать к политической агитации. И так далее, страница 11. На странице 4 автор, восставая против совершенно неосновательных, по его мнению, обвинений в экономической ереси, патетически восклицает: «Какой же социал-демократ не знает, что по учению Маркса и Энгельса экономические интересы отдельных классов играют решающую роль в истории, и, следовательно, в частности, борьба пролетариата за свои экономические интересы должна иметь первостепенное значение для его классового развития и освободительной борьбы. Это, следовательно, совершенно неуместно».